Глава шестая. Арианна. Тук, тук, тук. Все, что я сейчас слышала, это отчаянно дрожащее сердце. А возможно, и его стук мне лишь мерещится. Происходящее больше всего походило на жуткий кошмар. Чувство ужаса, горькой обиды и полнейшего бессилия переполняли душу, но какой прок в этой душе, если сейчас она узница моего тела? Тело, которым, дергая за ниточки и понукая к невозможному, управляет чужая воля. Воля, которой целый год я совершенно сознательно позволяла подбирать ключи к своему сознанию, до инстинктивного автоматизма училась подчиняться. Как же страшно! Хотелось закрыть глаза и ослепнуть, оглохнуть, перестать чувствовать и понимать. Но я все чувствовала и как никогда отчетливо понимала, тем ужаснее было положение, в котором я оказалась. Спеша за другими сестрами из зала, где по научению неймарцев случилось нечто необъяснимое, то, о чем я обязательно подумаю сегодня ночью, мечтала лишь о возможности рухнуть на кровать и отдохнуть. Ноги подрагивали от пережитого напряжения, а душа трепетала в сильнейшем волнении после встречи с Тьертенгом. Я почему-то полагала, что не увижу его никогда. Была уверена, что та встреча на моем посвящении, когда он отказался забрать свой кулон, была последней. Но разбрестись по своим темным норам нам не позволили. Сестры-наставницы, словно послушное стадо, согнали нас в еще один зал. Ни одна из нас прежде в нем не бывала. Он был совсем крошечным, вместив за раз лишь часть из нас. Посреди виднелся еще один мерцающий синевой колодец. «Соприкоснитесь руками!» Гулкий голос главной жрицы отразился от сводов каменного мешка, прежде чем она с другими наставницами покинула помещение. «Отдайтесь воле богини!» Створки мощной двери схлопнулись, оставив нас в одинокой тесноте. Со всех сторон, сдавленная телами других послушниц, я ощутила неведомый ужас. Предчувствие конца. Я отчетливо поняла смысл фразы. Страх пропитал воздух, сделав его тяжелым и ядовитым. Лично я сейчас не смогла бы и закричать, моля о помощи. Горло свело спазмом. Молчали и другие сестры. Тишина словно сдавила нас неведомыми тисками. Не имея возможности шевельнуться, вплотную притиснутые друг к другу, мы испуганно озирались, пытаясь понять, что происходит. Зачем мы здесь? До рефлексов отработанные за год навыки подчинения испарились, сметенные глубинным и каким-то животным ужасом. Но поздно. Западня захлопнулась. Что бы ни ожидало нас дальше, я отчетливо понимала — поздно. Противиться грядущему не смогу. Первые крики раздались из центра, там, где находился колодец. И все, что мы могли делать, это сходить с ума от паники и бессилия, обреченные и обездвиженные, ожидая своего часа. Вскоре кричала и я, осязая расползающиеся от колодца щупальца светящиеся синевы. Чем бы ни являлась эта материя, она жалила холодом, оплетая тела одно за другим. Мы сдирали одежду, царапали кожу, пытаясь сорвать и ее, испытывая адскую боль, ощущая, как энергия, что все это время узорами испещряла наши тела, приучая к своему холодному огню, проникает внутрь. Что-то чуждое, неживое и холодное вселялось в нас, словно комок игл, призванных мучить и мучить, осел в груди. Кожа утратила светящуюся защиту, обретя привычный с детства вид. Одна за одной мы гасли, постепенно погружая помещение в темноту. Стихали и крики. Это собственные тела переставали подчиняться нашим сознаниям. Материя, заключенная в колодце, вселилась в каждую из нас, превратив в безвольных кукол. Теперь кричали наши души, безмерно раскаиваясь в роковом выборе, но никто уже не мог их услышать. Поздно. Едва всякое свечение в зале померкло, распахнулись двери, за которыми укрылись главная жрица и сестры-наставницы. Покорные чужой воле мы, синхронно переставляя ноги, с одинаково безмятежными лицами выходили к ним, освобождая капкан для следующей партии, пока еще верящих в добродетель культа и милость оладьи глупышек. Колодец позади снова заполнился подвижной синевой. «Наполни себя!» Единый посыл направлял нас, заставляя покрывать обнаженные тела прозрачными накидками и бесшумно, с абсолютным умиротворением на лицах, расходиться по своим кельям. Нечто внутри алчно жаждало мужской близости, вынуждая нас всеми силами стремиться заполучить ее. Душу корежило в отчаянной и обреченной попытке противостоять противоестественной природе кукловода. Но никакой возможности сдержать чужую волю я не нашла, понимая, что сейчас обречена осознавать и ощущать полную покорность. Едва Леокре вошел в мою келью, нечто внутри немногим не завибрировало от жадной потребности обладать. Это даже не было желанием, я чувствовала, для чуждой воли всепоглощающую, сводящую с ума жизненную необходимость слияния с Неймарцем. А значит, в ближайшие сутки мое тело сделает все мыслимое и немыслимое, чтобы заполучить его. Наполни себя. Как бы моя душа не умирала от отвращения к происходящему, как бы я ни боролась за свое право сопротивляться, каким бы колоссальным ни был стыд и запредельным раскаяние, ничто не могло изменить грядущего. Мое тело придвинулось вплотную к Леокре, ничего не скрывающая туника отлетела в сторону, а губы сомкнулись на устах мужчины. «Нет!» Тело жило совершенно отдельной жизнью в данный момент. Нечто, проникшее в мое нутро, овладело им полностью. Больше того, оно странным жаром расползалось по нервам, действуя как волна от сверхразряда тока, истекаясь куда-то вниз живота. Тугая, скручивающаяся комком боль понукала к действию. Как никогда отчетливо я осознавала, все во мне сейчас подчинено единственной цели — наполниться. Неймарец вел себя очень характерно, не дрогнул и не отвел взгляда, вопреки моему невероятному поведению. А ведь в тот единственный раз, когда наше очередное свидание завершилось нечаянным поцелуем и неизбежным прикосновением его рук, ласкавших кожу моей шеи, разразился громкий скандал. Я вопила, словно сирена, отбиваясь от его губ. Обрушила на своего невозмутимого кавалера такой поток негодования, гнева и даже угроз, что всякий бы понял, я девушка серьезная и мало знакомых типов не целую, и тем более конкретно он еще и не в моем вкусе. И почему это бесчувственный, столь много твердивший мне о силе логики и здравомыслия чужак сейчас не сложит 2 и 2? Как он может даже допускать, что я хочу раздеть его? Бесновалась в моей душе ярость. Хочу заполучить его тело. А руки в это время с томной лаской и неспешными обольстительными заигрываниями стягивали с широких плеч Леокре рубашку. Стоило мужчине оказаться обнаженным по пояс, как мои губы с жарким энтузиазмом накинулись на его плечи. Вкус его кожи, кто бы мог подумать, оказался незабываем. Проклятый гордец и его зашкаливающее самомнение. Точно уверен, что я накинулась на него, как течная кошка, изголодавшись за год по мужскому вниманию. Чувствовать, как мои губы встречаются с его, оказалось странным. Сейчас я словно смотрела фильм, видя нас со стороны, и брезгливо морщилась. Мои глаза и не думали закрыться. Леокре также, позволяя моему рту сминать свой, пристально и невозмутимо всматривался в выражение моего лица. А что он мог там увидеть? Достойную старших жриц Алладе отрешенную маску и пустой взгляд? Странно. По сути, происходящее между нами в этот момент считается страстью, но мы оба действовали словно две запрограммированные на конкретный механизм машины. В абсолютной тишине бездушно и механически выполняли предопределенные движения. Кажется, я еще никогда так не ненавидела Неймарца. Как он может верить в происходящее, идти на поводу у меня, зная о моем отношении, о том, что, спасаясь от него, я убежала на край света, в храм Алладе? Как может верить действительности? Почему он вообще явился сегодня? Каратель. Ничего чувственного или порывистого. Выверенные и в чем-то меланхоличные движения и спокойное обоюдное наблюдение за результатом. Если бы сейчас не мое тело настойчиво тянуло Неймарца за ремень форменных брюк, одновременно пихая его на кровать, я бы зловредно усмехнулась, уверившись в зловесной природе неспособного на любовь и страсть конфедерата. Под его немигающим взором мое тело оседлало мужской торс, прогнувшись так сильно, что вершинки груди коснулись сосков Леокре. «Позор! Как же ты мерзко!» «Арианна, кивните, если вы меня понимаете». Вопрос прозвучал едва слышно и совершенно неожиданно. «А почему я сама не пытаюсь воззвать к его хваленному неймарскому рассудку, указав на собственное нелепейшее поведение?» Ответ нашелся мгновенно. «Да речи пропал». Тело, подчиненное чужой власти, лишилось всяких речевых навыков. Ни единого звука не исторгло мое горло, как я не силилась проорать в ответ «да». И кивнуть не смогла, ведь это никак не могло повлиять на возможность добиться от мужчины полной разрядки, наполнить себя им. «А-а-а! Как вырваться из тюрьмы, которой стало собственное тело?» Губы вновь потянулись к клыкастому неймарскому рту. При том, что прежде Леокре старался даже не улыбаться в моем присутствии, явно осознавая, как меня шокирует его прикус. Со стороны наша незапланированная близость наверняка смотрелась отталкивающе. Два тела, между которыми нет и намека на чувства и неутомимая возня в безмолвном и хладнокровном противостоянии. Я словно кукла действовала механически, в буквальном смысле делая все, чтобы получить шанс зачать. С совершенно пустым взглядом вновь и вновь безлико целовала его, однообразно гладила его грудь и плечи и упорно тянулась к ремню брюк, распознавая их как основное препятствие на пути к поставленной цели. Леокре с аналогичным молчаливым упрямством не сводил с моего лица пронзительного изучающего взгляда, с готовностью подставлял губы и позволял моим рукам шарить по своей груди, но неизменно сдерживал бесконечные попытки оставить его без штанов. Мягко, но неумолимо отводил мои ладони, едва они замирали на пряжке ремня. И взгляд его при этом делался таким сосредоточенным, что я почти представляла, как крутятся неизменные шестеренки в его голове, мысленно препарирующие мое сознание. И что же он там видел? Впрочем, мне тоже будет о чем поразмышлять потом, если эта бесконечная операция соблазнения, больше похожая на заведомо обреченный бег в колесе, когда-нибудь прекратится. То, что ощущали мои руки под непреодолимой преградой одежды, однозначно намекало. Этот образец мужского хладнокровия преисполнен желания и совсем не безразличен к моему обнаженному телу. Вау! Этот факт — единственное, что хоть немного примирило меня с ужасающим стыдом, что заполнил душу. Ни единого слова, ни жеста протеста, так тихо и отрешенно между нами шла убийственная борьба, настоящее сражение, где ни одна из сторон не могла отступить. Продолжалось ли это часы? Я лишь надеялась, что смогу пережить эту особенную ночь, и что неймарец тоже сдержится. Вдруг я упала, просто рухнула без сил поверх мужского тела. Душа измучилась морально, устав биться о незримую стену тюрьмы, но и тело не выдержало такого сверхъестественного напряжения. Марафон подневольного соблазнения в моей жизни случился впервые. Судороги и болезненная дрожь — единственное свидетельство того, что чуждая воля все так же понукала его действовать. «Наполни себя!» Задача продолжала давлеть, но тело физически не способно было ее выполнить. Истощая свои силы бесконечными попытками, я достигла предела возможностей своего организма. От слабости ни руки, ни ноги не шевелились. Некоторое время Леокре настороженно не двигался, возможно, решив, что это новая вариация предыдущего действа. Но мое натужное дыхание и полузакатившиеся зрачки убедили его в реальности вынужденной капитуляции моего тела. Медленно выдохнув, он вдруг обвил нас своими крыльями. Знакомая по прошлому ситуация. Впрочем, тогда я не была обнаженной и распластанной по его груди. Под прикрытием алого кокона Леокрей осторожно обнял меня руками, вдруг погладив по волосам. «Надеюсь, на утро ты все это забудешь», — тихо-тихо шепнул он, сам не подозревая, что сейчас, впервые с момента нашей первой встречи, в моем мысленном табеле заработал очко в свою пользу. «Попробуй уснуть». «Он понимает». Осознание принесло облегчение. Неймарец отдавал себе отчет, что мое недавнее поведение было неадекватным, не моим. Увы, так необходимый мне отдых оказался невозможен. Чуждая воля, управляющая мной изнутри, точно не брала в расчет слабость моего тела. Руки и ноги снова и снова скручивало невыносимой болью судорог. Это тело не способно было воплотить неизменное требование Аладди. Мой ненавистный гость в такие моменты успокаивающе гладил место, где ощущалась очередная натянувшаяся до твердокаменного состояния мышца. Мысленно я злилась на Неймарца. Почему он не уйдет, если смог разобраться в происходящем? Зачем мучает меня, заставляя вновь пытаться воплотить тайное требование? Но Леокре продержал меня в кольце своих крыльев до момента, пока синеватая энергия Аладди не начала проступать сквозь кожу, возвращаясь на поверхность. И первое, что сделала сила, ужалила болью меня, вынудив мужчину отстраниться. Когда прозвучал сигнал к пробуждению, Леокре в привычной невозмутимой манере уже при полном параде стоял возле входной двери. У меня не было сил даже проводить его взглядом. Даже стыд сник под тяжестью пережитого напряжения. Вместе с проступившим наружу голубым огнем ко мне вернулся и контроль над телом. Телом, что ощущалось сплошной пульсирующей болью гематомой. Неожиданно на груди я ощутила странный ветерок, с трудом приоткрыв глаза, обнаружила склонившегося ко мне Неймарца. Он вернулся? Его алые глаза напротив моих, уже несомненно светящихся голубым. И его ладонь, ровно на том расстоянии от его же подарка, чтобы не спровоцировать болезненный ожог. Рука мужчины замерла над неймарским кулоном, подаренным им после моего обращения к силе богини. Взгляд конфедерата испугал цепкой сосредоточенностью, словно мысленно он проигрывал ход решающего сражения. Что задумал Леокре? Я так и не разобралась, почему в этот особенный для жриц день он явился ко мне. Но вместо ответа сознание словно отключилось. Я уснула мгновенно и крепко. Последние ощущения на меня, старательно избегая прикосновений, натянули одежду. «Сестра! Сестра!» Холодным и отрывистым призывом не подчиниться было невозможно. Но я с огромным трудом проснулась, заставив себя сесть. Рядом с кроватью, заняв с собой все свободное пространство и буравя меня безразличным взглядом, стояла сестра-наставница. «Пора. Все служительницы Аладди должны пройти проверку. Но ты не явилась на общий сбор?» Голос гостьи звучал безлико, но даже в его холодном безразличии мне почудилось возмущение. «Да и как я все пропустила? Не услышала сигнал к пробуждению? Так глубоко уснула? И отчего после крепкого сна ощущаю себя ужасно разбитой?» С усилием, свесив ноги с кровати, собралась вставать. Взгляд привычно скользнул по разукрашенным голубоватым сиянием узоров рукам. Встав, пошатнулась и побрела умываться. «Что за состояние?» «Скорее! Все потом!» Поманив к выходу, сестра-наставница не оставила мне времени привести себя в порядок. А я рассчитывала на эти минуты. Но пришлось следовать за своей визави. Каждый шаг давался с трудом. Несколько раз мне пришлось даже хвататься за каменные стены коридоров Альдис. И всякий раз Тарнианка, давно ставшая на путь служения Аладди, укоризненно качала головой, сухо припечатывая: «Слабое телом». С необъяснимой угрюмостью, не понимая, откуда эта боль, кажется, охватившая каждую мышцу, я осознавала лишь одно. Сейчас лишь оправдываю славу представительницы физически слабой расы Земли. подведя меня к высоким дверям, где в характерном безмолвии и смирении ожидали еще с десяток сестер, наставница сделала мне знак ожидать. С трудом пристроившись к неизменным сероватым балахонам сестер, я постаралась стать незаметной, украдкой наблюдая. Пусть их лиц, укрытых капюшонами, я не видела, но фигуры молодых служительниц были высокими и уверенными, никого другого не шатало от слабости. Но я и была единственной здесь жительницей земли. Отчего мне так тяжело? Что, если это болезнь? Болезнь, что не страшна тернянкам, которых было абсолютное большинство среди сестер. И тут я не обрету равноправие. Дверь приоткрылась, привлекая мое внимание. Из-за нее, придерживая под руки, две наставницы вывели одну из сестер. «Наполнено!» — сухо предупредила идущая позади них главная жрица, кивнув ожидающим за дверями старшим сестрам. Тут же они перехватили обмякшую, спотыкающуюся на каждом шагу фигуру в сером и мимо нас провели ее в широкий боковой коридор. Проследив их путь, я решила, что никогда прежде не была в той части Альдис, куда вел переход. Уж я бы запомнила такое количество запоров. Следующее. Кивок главной жрицы в нашем направлении, и одна из сестер, стоявшая рядом, вступила за приоткрытую дверь. Тут же она захлопнулась, а мы и вернувшиеся уже без ослабленной проверкой послушницы-наставницы застыли в неподвижном ожидании. Душу затопило дурное предчувствие. Происходящее в культе пугало все больше. Силилась вспомнить, что было накануне. Я не могла. Непонятная слабость и накатившая впервые за все время на Альдис болезнь напрягала. В последующий час ситуация с отбывшими на проверку сестрами повторялась раз шесть. И почти всякий раз возвращение с проверки сопровождалось одним словом — наполнено. А бодро вошедших минуты назад мощных тернянок еле живых выводили под руки и передавали с рук на руки поджидавшим наставницам, что неизменно отводили их в незнакомую мне часть храма. Лишь однажды сестру вытолкнули за двери с комментарием «Пустая». Мне в этот миг стало откровенно страшно, но я не смела дрогнуть, замечая, что оставшиеся две сестры рядом даже не шелохнулись. Несчастную, по непонятным мне критериям забракованную сестру, наставницы оттеснили в затемненную часть коридора. Присмотревшись сквозь ткань капюшона, я обнаружила там еще трех смиренно замерших сестер. Когда настала моя очередь ступать в зал для неведомой проверки, главная жрица окинула меня пристальным взглядом, но я уже понимала, она смотрит на мою внутреннюю суть через силу Аллади. «Неймарец?» Единственное, что она спросила у стоявших за моими спинами, словно отрезавшими путь к отступлению, сестер-наставниц. Почувствовав, что они подтверждающе кивнули, я споткнулась. К чему они вспомнили Тьертенга? Неужели моя тайна раскрыта, и кулон, что и сейчас болтается на груди, имеет какое-то значение для Аллади? Может помешать мне пройти проверку? Последнего? Видя словно отверженных, сбившихся в темном углу сестер, я опасалась больше всего. Но как пройти? Помещение за дверями оказалось небольшим, с колодцем, наполненным силой богини в центре. «Иди к ней!» — указала главная жрица на светящийся голубым зев, оставшись возле двери. Узоры на моем теле вспыхнули, засияв ярче, как если бы их подпитывала близость к колодцу. Умирая в душе от страха, я двинулась к центру. И с каждым шагом идти становилось все легче, тело казалось невесомее. Под конец, по ощущениям, я плыла по воздуху. Плыла, пока голубоватая энергия не выплеснулась, обхватывая мое тело. Языки холодной и пугающей энергии заскользили по телу. Никогда за всю свою жизнь я не сталкивалась ни с чем подобным. Чем бы ни была эта сила, она подавляла, до одури пугая каждую частичку меня. Она осязалась, как жалящие разряды, оплетающие тело, особенно ноги. И голубоватое сияющее облако холода ползло выше, сковав ноги и, протискиваясь внутрь моего тела, душу заполнил ужас вперемешку с отвращением. Насилие. Единственное, что осознавала я сейчас, происходящее с моим телом было противоестественным, отвратительным и губительным. Никогда бы не подумала, что это возможно, но сейчас отчетливо чувствовала жалящий холод, сковавший матку. Не спросили, словно вскрыли и детально рассмотрели каждую клеточку моих детородных органов. При этом я застыла в обреченной покорности, не имея возможности вывернуться из этой паутины силы. Внезапно, заставив меня нервно дернуться, голубоватое пламя в колодце взметнулось, словно взревев в безмолвной ярости. Оно полыхнуло так сильно, что на секунды отчетливо высветило каждую щербинку в каменной кладке стен и выражение лиц, оставшихся в стороне. Потрясенное неверие на лицах неизменно невозмутимых наставниц и брезгливое презрение в глазах главной жрицы. Больше всего я сейчас боялась, что сила богини устремится выше, туда, где сокрытой одеждой висит кулон. Но нет. Безжалостно обрушив мое и так, словно избитое тело, светящаяся материя отступила, утянувшись в колодец. Отрывисто дыша, пока от удара все плыло перед глазами, я с трудом поднялась на ноги. Страшная догадка пришла в голову. Эти слова, наполненные и пустая, не отпускали, представ в новом свете. Снова! Едва я отступила к выходу, свирепо толкнув плечо, главная жрица потребовала от меня повторной проверки? Нет. К счастью, вмешалась одна из старших сестер, пустым взглядом взирая перед собой. Она обращалась к главной жрице. Бесполезно. Она пуста. Даже 10 проверок не изменят этого факта. Но... Внешне холодная протянула глава послушниц. Это такой шанс. Неужели не получилось? Он провел с ней все это время? Да, но она слаба телом и духом. Обычно о нас говорили проще. Земляне. Слаба телом. Главная жрица поморщилась. Не смогла. Что ж, ее не использовать? Как и других. Безразлично завершили совещание старшие сестры. И меня вытолкнули вон с комментарием. Пустая.